Глава 62. Ричард? Он узнал голос Никки. Еще не опомнившись от находки, он поднялся на несколько ступенек и посмотрел вверх. Никки и Кара стояли у входа, как темные силуэты, очерченные светом зари. «Я нашел! Вернее, это Джиллиан нашла!» «Но как ты попал сюда?» — спросила Никки, когда Ричард и Джиллиан пошли вверх по лестнице. — Мы только что заглядывали сюда, и тебя не было. — Джиллиан, ты здесь? — позвал мужской голос. — Дедушка! Джиллиан в припрыжку взбежала по ступенькам и влетела в объятия тощего старика. Ричард выбрался на поверхность следом за нею. Никки сидела на первой ступеньке. — Что тут делается? — «Это дедушка Джиллиан», — сказала Никки, указав на старика рукой. «Он местный провидец, хранитель древних знаний». «Рад познакомиться», — сказал Ричард, пожимая руку старца. «У вас замечательная внучка. Она оказала мне огромную помощь. Вы бы ее не нашли без меня», — похвалилась Джиллиан, расплываясь в счастливой улыбке. Ричард улыбнулся ей в ответ и обратился к Никки. «Что случилось с людьми Джеганя?» Никки пожала плечами. «Ночной туман?» Джиллиан повела деда здороваться с Локи, слетевшим на край стенки, и Ричард мог беспрепятственно поговорить с Никки и Карой. «Туман?» «Да», — Никки охватила колено сплетенными пальцами. «Очень странный, густой туман поднялся и лишил их зрения». «Не только зрения», — уточнила Кара с явным удовольствием. «Но и глаз, как таковых. Они просто вылезали из орбит и лопались. Все в крови. Я получила массу приятных впечатлений». Ричард, нахмурив брови, взглянул на Никки, ожидая объяснений. «Это были разведчики», — сказала она. «Я знаю этих людей, и они знают меня. Я не хотела, чтобы они меня видели. Кроме того, я хотела, чтобы они стали бесполезны для Джеганя. Судя по тому, что рассказал мне дед Джиллиан, вряд ли многие из них доберутся до своего лагеря. Но я подстроила все так, чтобы они оказались рядом с лошадьми, и те сумеют доставить их на место. Очень важно, чтобы выжившие могли описать, какой ужас они испытали, когда с холмов спустился жуткий туман. Ну, а другие должны усвоить, что в этом странном, неприветливом и зачарованном краю можно ослепнуть. Подобные известия основательно испугают этих подонков». Она пожала плечами. «Для вояк Джеганя насиловать, грабить и резать беззащитных – любимое развлечение. Но вот сами подвергаться излишним опасностям они не любят. Одно дело умереть за Создателя в пылу Великой Битвы и получить воздаяние за гробом, но совсем другое дело – оказаться жертвой чего-то невидимого, неосязаемого, приходящего из темноты и превращающего тебя в калеку. Надеюсь, что Джеган решит обойти этот край стороной, чтобы неведомая сила, внушив его солдатам страх, не отвратила их от стремления бороться ради славы Создателя и Имперского Ордена. Соответственно, им придется пройти гораздо дальше на юг. Их поход затянется, и они еще не скоро смогут повернуть и вступить в пределы Дхары». Ричард задумчиво кивнул. «Очень хорошо, Никки, отлично». Она просияла. «А что у тебя в руках?» «Книга. Огненная цепь». Он присел на ступеньку между Никки и Карой, но медлил раскрыть обложку. «Тут могут быть кое-какие предсказания, и я прошу тебя первой посмотреть ее». На тонко очерченном лице Никки отразилась озабоченность. «Конечно, Ричард, дай ее мне». Ричард подал ей книгу и встал. Он не рисковал даже взглянуть на страницы, чтобы с запозданием обнаружить, что этого делать не следовало, и увидеть за спиной зверя, готового растерзать их всех. Особенно сейчас, когда он так приблизился к разгадке. Никки уже листала книгу, Кара заглядывала ей через плечо. «Смысла не улавливаю», — заявила Кара, ухватив глазами какие-то строки. Но Ричард видел, что Никки не разделяет ее мнение. Волшебница бледнела на глазах. «Духи милостивые!» – прошептала она еле слышно. Затем Никки продолжила чтение, более не говоря ничего вслух. Ричард уселся на бугорке в сторонке под масличным деревом. Ствол был обвит лозой. Он потянулся, чтобы от нечего делать сорвать листик, и тут же замер. Рука его остановилась в дюйме от матовых пестрых листьев. Ледяные иголочки пронзили его кожу. Он знал, что это за лоза. Слова из книги «Сочтенных теней» всплыли в его памяти. «Когда вступят в игру три шкатулки Одина, вырастет змеиная лоза». «Что с вами?» – прошептала Джиллиан, подходя ближе. «Вы как будто призрака увидели». «Тебе приходилось встречать такое растение в окрестностях вашей деревни?» «Нет, не припоминаю». «Она права», – удивленно сказал дедушка Джиллиан. «Я прожил в этих краях всю жизнь. Такой лозы я прежде не видал. Хотя нет, один раз, почти 3 года назад». «Да, кажется так. Нынешней осенью будет 3 года. Она появилась, а потом увяла. С тех пор я нигде такого не видел». Ричард не увидел на стебле вновь проросшей лозы шелушки от цикад. Он осторожно сорвал один побег. «Ричард, это чрезвычайно опасная книга», — сказала Никки с тревогой в голосе. Она вся погрузилась в чтение и не слышала, о чем говорили остальные. «Невероятно опасная», — произнося эти слова, она не отрывалась от страниц. «Я прочла только начало, но это... даже не знаю, как описать». Ричард поднялся на ноги, держа перед собой веточку лозы. «Мы должны уходить», — сказал он. «Немедленно». Что-то в его тоне заставило Кару и даже Никки посмотреть на него. «Лорд Рал, что с вами?» — спросила Кара. «Ты выглядишь так, словно увидел призрак отца», — сказала Никки. «Нет, это еще хуже», — ответил Ричард, наконец оторвав взгляд от побега в лозы. «Я все понял. Я знаю, что происходит». Он сбежал по ступеням вниз в гробницу. «Сильфида, нам нужно немедленно отправляться!» «Но, Ричард!» — встрепенулась Джиллиан. «Ведь вы должны были помочь мне посеять сны, чтобы злые люди не пришли к нам!» «Прости, я должен уйти, и без промедления!» «Лорд Рал уже достаточно помог нам!» — сказал старик, обнимая хрупкие плечи девушки. «Он сделал все, что мог сейчас. Если удастся, он еще вернется к нам». «Непременно», — отозвался Ричард. «Если смогу, я вернусь. Спасибо тебе за помощь, Джиллиан. Ты даже представить не можешь, как важно то, что ты сделала нынче. Скажи своим сородичам, чтобы держались подальше от этой лозы». «Ричард», — спустившись следом за ним, спросила Никки, «что на тебя нашло?» Он схватил Никки за рукав, Кару за руку. «Мы отправляемся в Народный дворец. Сию же минуту». «Почему? Что случилось? Что ты узнал?» Ричард показал Никки веточку лозы, засунул ее в карман и потащил чародейку к колодцу. «Это змеиная лоза. Она прорастает только, когда кто-то вводит в игру шкатулки Одена». «Но шкатулки хранятся во дворце, там их никто не тронет», — возразила Кара. «Значит, кто-то их тронул. Те же самые сестры могли пожелать обладания магией Одена. Сильфида, перенеси нас в Народный дворец». «Прошу вас, подойдите, и мы отправимся». Никки все еще упиралась. «Ричард, я не вижу, какая тут связь с женщиной из твоих видений». Ричард хлопнул по металлической пластинке, и потолок гробницы стал закрываться. «До свидания, Джиллиан. Еще раз спасибо. Я когда-нибудь обязательно вернусь». Девушка еще махала рукой на прощание, а он уже снимал с плеча лук и колчан. «Им понадобилась Кэлен», — сказала Никки. «Она последняя оставшаяся в живых мать-исповедница. Без нее шкатулками Одина пользоваться нельзя. В книге, которую я выучил наизусть, говорится: «Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел сих слов вам, но услышал их из уст другого человека, в подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью исповедницы». Потолок закрылся. Издалека до Ричарда донесся привет от Джиллиан. «До свидания, Ричард! Доброго пути!» «Ричард, это сплошное безумие! Это просто...» «Отложи споры на потом!» Он сказал это так властно, что Никки подчинилась. Взобравшись на ограду колодца, Ричард помог обеим женщинам подняться. «Погоди», — попросила Никки и открыла его мешок. «Это нужно хранить как зеницу ока». Она затолкала книгу поглубже и старательно завязала тесемки. «Можешь объяснить, что это за книга?» — спросил он. Ее голубые глаза были очень серьезны. «Насколько я могла понять из того, что успела прочесть, там приводится обоснование формулы заклинания, способного уничтожить все сущее». «Уничтожить все сущее?» — спросила Кара. «Что это значит?» «Не могу точно сказать, но, кажется, там дальше идут рассуждения об особом применении магии. Если ее пустить в ход таким образом, это может привести к гибели всего живого в мире». «Кому и для чего могло такое понадобиться?» – удивился Ричард. «Хотя ведь теперь у них есть магия Одина». Никки не ответила. Она не поверила в его объяснение, потому что они касались Кэлен. «Итак, Сильфида, пора. Перенеси нас в народный дворец». Серебристая рука мягко сгребла их. «Пойдемте, мы отправляемся». За мгновение до того, как они погрузились в прохладный серебристый расплав, Никки и Кара крепко ухватили Ричарда за руки –